Глава 36. Ручное отключение? Сьюзан отказывалась что-либо понимать. Она была абсолютно уверена, что не вводила такой команды, во всяком случае намеренно. Подумала, что, может быть, спутала последовательность нажатия клавиш. Немыслимо, подумала она. Согласно информации, появившейся в окне, команда была подана менее 20 минут назад. Сьюзан помнила, что за последние 20 минут вводила только свой персональный код, когда выходила переговорить со Стратмором. Невозможно представить, что машина могла спутать пароль с командой отключения следопыта. Понимая, что теряет время, Сьюзан вызвала на экран регистр замка и проверила, верно ли был введен персональный код. Все было сделано как положено. «Тогда откуда же пришла команда на ручное отключение?» — рассердилась она. Недовольно поморщившись, Сьюзан закрыла окно экранного замка, но в ту долю секунды, когда оно исчезало с экрана, она заметила нечто необычное. Снова открыв окно, Сьюзан изучила содержащуюся в нем информацию. Какая-то бессмыслица. Вначале был зарегистрирован нормальный ввод замка, в тот момент, когда она выходила из помещения третьего узла. Однако время следующей команды отпирания показалось Сьюзан странным. Две эти команды разделяло меньше одной минуты, но она была уверена, что разговаривала с командором больше минуты. Сьюзан просмотрела все команды. То, что она увидела, привело ее в ужас. С интервалом в 3 минуты была зарегистрирована вторая серия команд «Запирание-отпирание». Согласно регистру, кто-то открывал ее компьютер, пока ее не было в комнате. Но это невозможно. У нее перехватило дыхание. Единственным кандидатом в подозреваемые был Грег Хейл, но Сьюзан могла поклясться, что никогда не давала ему свой персональный код. Следуя классической криптографической процедуре, она выбрала пароль произвольно и не стала его записывать. То, что Хейл мог его угадать, было исключено. Число комбинаций составляло 36 в пятой степени или свыше 60 миллионов. Однако в том, что команда на отпирание действительно вводилась, не было никаких сомнений. Сьюзан в изумлении смотрела на монитор. Хейл влез в ее компьютер, когда она выходила. Именно он подал ручную команду на отзыв следопыта. Вопрос, насколько быстро, уступил место другому, с какой целью. У Хейла не было мотивов для вторжения в ее компьютер. Он ведь даже не знал, что она задействовала следопыта. «А если и знал, — подумала Сьюзан, — то зачем ему мешать ее поискам парня по имени Северная Дакота?» Вопросы, не имеющие ответов, множились в голове. «А теперь все по порядку», — произнесла она вслух. «К Хейлу можно вернуться чуть позже». Сосредоточившись, Сьюзан перезагрузила следопыта и нажала клавишу «Ввод». Терминал пискнул. «Следопыт запущен». Сьюзан знала, что пройдет несколько часов, прежде чем следопыт вернется. Она проклинала Хейла, недоумевая, каким образом ему удалось заполучить ее персональный код и с чего это вдруг его заинтересовал ее следопыт. Встав, Сьюзан решительно направилась и подошла к терминалу Хейла. Экран монитора был погашен, но она понимала, что он не заперт. По краям экрана было видно свечение. Криптографы редко запирали свои компьютеры, разве что покидая третий узел на ночь. Обычно они лишь уменьшали их яркость. Кодекс чести гарантировал, что никто в их отсутствие к терминалу не прикоснется. «К черту кодекс чести», — сказала она себе, — «посмотрим, чем ты тут занимаешься». Окинув быстрым взглядом находящееся за стеклом помещение шифровалки, Сьюзан включила кнопку яркости. Вспыхнувший экран был совершенно пуст. Несколько этим озадаченная, она вызвала команду поиска и напечатала «Найти следопыт». Это был дальний прицел, но если в компьютере Хейла найдутся следы ее программы, то они будут обнаружены. Тогда станет понятно, почему он вручную отключил следопыта. Через несколько секунд на экране показалась надпись «Объект не найден». Не зная, что искать дальше, она ненадолго задумалась и решила зайти с другой стороны. «Найти замок экрана». Монитор показал десяток невинных находок и ни одного намека на копию ее персонального кода в компьютере Хейла. Сьюзан шумно вздохнула. Какими же программами он пользовался сегодня? Открыв меню последних программ, она обнаружила, что это был сервер электронной почты. Сьюзен обшарила весь жесткий диск и в конце концов нашла папку электронной почты, тщательно запрятанную среди других директорий. Открыв ее, она увидела несколько дополнительных папок. Создавалось впечатление, что у Хейла было множество почтовых адресов. Один из них, к ее удивлению, был адресом анонимного провайдера. Сьюзен открыла одно из старых входящих сообщений, и у нее тотчас же перехватило дыхание. 2ndakota@ara.anon.org from@sobaka.dosisa.edu. И далее текст сообщения. Громадный прогресс. Цифровая крепость почти готова. Она отбросит АНБ назад на десятилетие. Сьюзен как во сне читала и перечитывала эти строки. Затем дрожащими руками открыла следующее сообщение. 2ndakota@ara.anon.org from@sobaka.dosisa.edu. Меняющийся открытый текст действует. Вся хитрость в меняющейся последовательности. В это трудно было поверить, но она видела эти строки своими глазами. Электронная почта от Энсея Танкада, адресованная Грегу Хейлу. Они работали вместе. Сьюзен буквально онемела, когда эта страшная правда дошла до ее сознания. Северная Дакота — это Грег Хейл? Глаза ее не отрывались от экрана. Мозг лихорадочно искал какое-то другое объяснение, но не находил. Перед ее глазами было внезапно появившееся доказательство. Танкада использовал меняющуюся последовательность для создания функции меняющегося открытого текста, а Хейл вступил с ним в сговор с целью свалить Агентство национальной безопасности. «Это не...» — заикаясь, произнесла она вслух. «Невероятно!» И, словно возражая ей, в ее мозгу эхом прозвучали слова Хейла, сказанные чуть раньше. «Танкада не раз мне писал, Стратмор сильно рисковал, взяв меня в АНБ, рано или поздно я отсюда слиняю». Но Сьюзен физически не могла примириться с тем, что увидела. «Да, Грег Хейл противный и наглый, но он же не предатель. Зная, чем грозит агентству цифровая крепость, не мог же он участвовать в заговоре по ее созданию». И все же Сьюзен понимала, что остановить Хейла могут только его представления о чести и честности. Она вспомнила об алгоритме «Попрыгунчик». Один раз Грег Хейл уже разрушил планы АНБ. Что мешает ему сделать это еще раз? «Но Танкада», — размышляла она, — «с какой стати такой параноик, как Танкада, доверился столь ненадежному типу, как Хейл?» Сьюзен понимала, что теперь это не имеет никакого значения. Нужно немедленно доложить обо всем Стратмору. Ирония ситуации заключалась в том, что партнер Танкада находился здесь, прямо у них под носом. Ей в голову пришла и другая мысль. Известно ли Хейлу, что Танкада уже нет в живых? Сьюзен стала быстро закрывать файлы электронной почты Хейла, уничтожая следы своего посещения. Хейл ничего не должен заподозрить. Пока. Ключ к цифровой крепости внезапно осенил ее, прячется где-то в глубинах этого компьютера. Когда Сьюзен закрывала последний файл, за стеклом третьего узла мелькнула тень. Она быстро подняла глаза и увидела возвращающегося Грега Хейла. Он приближался к двери. «Черт его дери!» — почти беззвучно выругалась Сьюзен, оценивая расстояние до своего места и понимая, что не успеет до него добежать. Хейл был уже слишком близко. Она метнулась к буфету в тот момент, когда дверь со звуковым сигналом открылась и, остановившись у холодильника, рванула на себя дверцу. Стеклянный графин на верхней полке угрожающе подпрыгнул и звонко опустился на место. «Проголодалась?» — спросил Хейл, подходя к ней. Голос его звучал спокойно и чуточку игриво. «Откроем пачку тофу?» «Нет, спасибо». Сьюзен шумно выдохнула и повернулась к нему. «Я думаю», — начала она, — «что я только...» Но слова застряли у нее в горле. Она побледнела. «Что с тобой?» — удивленно спросил Хейл. Сьюзен встретилась с ним взглядом и прикусила губу. «Ничего», — выдавила она. Но это было не так. Терминал Хейла ярко светился. Она забыла его отключить.